Глава 291. Нахождение кровавого эволюционера. Сейчас Квин был готов на все, лишь бы сорвать черный мешок с его головы. Проблема была в том, что он действительно мог это сделать. Он на 100% отдавал себе отчет в том, что происходит вокруг. Главная причина этого заключалась в том, чтобы увидеть цвет портала. Если бы это был белый портал, это означало бы, что они путешествуют где-то на Земле. Если бы это был цветной портал, он бы знал, что они летят на другую планету. Военная база номер один отличалась от других военных баз. Именно там будет находиться нынешнее правительство, прячущееся за своими квалифицированными кадрами. Это было также место, где собирались лидеры, и была единственная база, в которой не было школьного кампуса. Место и расположение всех военных баз держалось в секрете от студентов во время их пребывания в академии. Это было сделано для того, чтобы предотвратить утечку информации наружу. Сюда входили и более мелкие фракции во внешнем мире, не вполне согласные с действиями военных. Вот почему Квин подумал, что было бы разумно, чтобы главная военная база, возможно, не располагалась на Земле. Однако выяснить это ему не удалось. По крайней мере, сегодня. Потому что прежде чем он успел что-либо придумать, его тело подняли и швырнули в портал к месту назначения на другой стороне. На одной из других военных баз школа также готовилась отправить всех своих учеников на военную базу номер один. Нейт сидел за своим столом, тупо уставившись на листки бумаги, лежащие перед ним, в то время как другие студенты были заняты упаковкой своих вещей и подготовкой к турниру. «Ты все еще смотришь на эту штуку?» – потрясенно воскликнул Сэм, подходя, ставя сумку на стол и садясь рядом с Нейтом. «Мы отправляемся с минуты на минуту, а ты еще даже не собрал свои вещи. Вставай уже!» «Знаю, знаю», – ответил Нейт. «Но мне кажется, я нашел того, кого мы искали». «Ты имеешь в виду кровавого эволюционера? Я не говорю, что он не участвует в турнире, но я сомневаюсь, что твой медленный мозг, который хорош только в борьбе, смог бы понять что-то подобное. Продолжай, расскажи мне, как ты пришел к такому выводу?» Затем Нейт поднял лист бумаги, на который смотрел все это время. В документе был представлен длинный список, содержащий все имена студентов, которые будут участвовать в турнире. Увидев содержимое бумаги, глаза Сэма расширились от шока, и он быстро убрал руки, чтобы положить бумаги на стол, схватил свою сумку и положил ее поверх списка имен. «Ты что, совсем спятил? Как ты вообще раздобыл список имен всех участников?» – прошептал Сэм. «Похоже, судьба хотела, чтобы я нашел их, Сэм. Когда я вчера вечером вошел в класс, он лежал на учительском столе. Должно быть, кто-то его потерял». Хлопнув себя ладонью по лбу, Сэм начал задаваться вопросом, как Нейт вообще смог зайти так далеко в своей жизни. Хотя именно из-за этой его стороны они были хорошими друзьями и в первую очередь ладили. «Это не значит, что ты можешь просто взять его себе. Ну что ж, теперь уже поздно. Если мы его вернем, все будет в порядке и, возможно, спасет нас от всех неприятностей, с которыми мы столкнемся», – сказал Сэм. Так или иначе, найдя список имен, я начал кое-какие исследования. Я связался с учениками из других школ, расспрашивая о каждом из участников боевого турнира. Главное, что я искал, это студент, который дрался в перчатках. В конце концов, не так уж много студентов предпочитают сражаться с таким оружием ближнего боя. Более того, основываясь на имеющейся у нас информации, мы знаем, что он студент первого курса. Это еще больше сужает круг подозреваемых. После расспросов кажется, что есть только один студент, который подходит под описание. Его зовут Ларри Стар. Этот человек – наш кровавый эволюционер. Он должен быть таким. Нет, я уверен в этом. Я чувствую это нутром. В начале объяснения Сэм действительно понимал и начинал впечатляться. Неужели это тот самый Нейт, с которым он вырос? Однако, услышав эти последние слова, Сэм сделал шаг назад. Всякий раз, когда у Нейтан возникало какое-то внутреннее чувство, оно всегда было на 100% неправильно. Он решил пожать плечами и позволить Нейту продолжать свои безумные мысли. На этот раз он никому не причинил вреда, так что никто не пострадал. «Хорошо, но как насчет зомби? Ты ведь тоже интересовался им, верно?» – спросил Сэм. «Насчет этого я не имею ни малейшего представления. Возможно, мы даже не увидим его, поскольку природа его способности только исцелять. Я согласен, что он был силен в бою, но в турнирном масштабе, а не в игре, драки могут закончиться по-другому». Сэм решил убрать свою сумку из-под списка имен. Затем он решил взять листки бумаги и вернуть их на стол учительницы, прежде чем она войдет в класс. Поставив его на первый план, Сэм не удержался и взглянул на все имена в списке. Эти имена будут принадлежать людям, которые в будущем будут управлять миром. Сэм также заметил, что рядом с каждым именем стояла маленькая циферка сбоку. Глядя на имя Нейта, можно было увидеть цифру 6. Судя по этому, он легко мог предположить, что все цифры указывают на уровень способности всех студентов, участвующих в боевом мероприятии. «Ты всегда был неудачником в подобных ситуациях, но я знаю, что ты докажешь, что все ошибаются». Глядя на имена, можно было видеть, что Нейт был одним из самых низких уровней в боевом турнире, особенно если смотреть на всех студентов второго курса. Почти каждый студент, который принимал участие, был либо седьмого, либо восьмого уровня с точки зрения уровня способностей. Нейт был исключением в этом споре. Используя свои высокие боевые навыки, он сможет преодолеть разницу в силе способностей. Была и вторая причина, по которой Нейт мог конкурировать на равных с более высокими уровнями способностей. Это было из-за его оружия души. Хотя способности могли быть одинаковыми, оружие души часто не было таким. Даже если бы два ученика имели одинаковый уровень земных способностей, их духовное оружие было бы совершенно разным. Один из них может иметь форму молота, а другой – щита. Некоторые виды оружия души даже не были объектами сами по себе, но рассматривались как эволюция их способностей. С тем, как различное оружие души было между каждым человеком, они иногда делали огромную разницу в силе. В этом случае оружие души Нейта увеличивает его силу до такой степени, что позволит ему сражаться с ними на равном уровне. Вот почему Нейта уважали студенты более высокого уровня и смотрели на него снизу вверх, чтобы преодолеть этот разрыв. Когда он просматривал имена, что-то привлекло его внимание. Он был уверен, что Нейт будет самым низким уровнем там, даже из первых лет. Но, похоже, это было совсем не так. «Что? Они не могут быть серьезными. Правильно ли я все вижу?» Сэм приблизил голову к листу бумаги, чтобы получше рассмотреть его, но не ошибся. «Один из первых курсов с уровнем силы 1? О чем они только думают? Они что, хотят, чтобы его убили? Это должно быть опечатка, верно?» Присмотревшись к именам поближе, Сэм также заметил, что между именами всех участников боевого турнира были линии. Он не совсем понимал, что это значит, но если бы он мог сделать хорошую догадку, это будет их соперник в первом раунде. Напротив имени первого уровня, Питер Чак, был еще один студент первого курса, который назывался Ларри Стар, пользователь уровня 6. «Ну и каковы шансы на это? Я думаю, что вы могли бы пойти против нашего так называемого кровавого эволюционера в конце концов. Для него это будет легкая победа». Когда Сэм положил листок бумаги, он поднял глаза и понял, что все ученики внезапно замолчали и уставились в его сторону. Находя все это странным, он попытался отвернуться, когда в поле его зрения появилось стройное тело. «А теперь не мог бы ты рассказать мне, что ты делал с этим листком бумаги?» – с улыбкой спросила Сильвер.